Глава 122. Чудеса Сальветры. Флинн открыла глаза. Коннор лежал под короной, койка Бертона была пуста. Кловис куда-то подевалась. Слышался какой-то непонятный шум. Потом Флинн различила особенно громкий шакалий хохот Леона и сообразила, что там веселятся. Она оставила корону на подушке, встала, натянула кроссовки и заглянула за край синей пленки. Все остальные пленки убрали, так что бывший мини-пейнтбольный клуб снова стал одним помещением, правда, внутри черепичной стены. Все лампы ярко горели, люди сидели на столах, стояли, пиво пили, разговаривали. Карлос обнимал за талию Такому, которая с трудом сдерживала смех. Флинн видела почти всех знакомых ребят Бертона и еще несколько незнакомых, по-прежнему в черных бронекуртках, но без булок. И Брента Верметта в джинсах и футболки с надписью «Убейте меня, суки!» толстым граффити-маркером с потеками поверх логотипа суши-лавки. Как позже выяснилось, он запустил протестный ролик еще до того, как безбаши вошли в черту города, за что неделю спустя был принят в совет директоров в качестве главного юриста. Мэдисон говорил с Брентом, улыбаясь во все Тедди Рузвельтовские зубы. Карманы его разгрузочного жилета топорщились фонариками и авторучками. Рядом стояла Дженнис. При виде Флинн она бросилась навстречу и обняла ее. «Не знаю, что ты там сделала, но ты всех нас спасла». «Не я», — ответила Флинн, — «а Лоубер и ребята, где Гриф?» «В Вашингтоне разбирается с безбашами». Томми сказал Мэдисону, что Гриф назначил им нового директора. «Где Томми?» «Где-то здесь, только что видела его с Мэйконом и Эдвардом». Дженнис огляделась, не нашла никого из них и вновь повернулась к Флинн. «Пикета нашли». «Тело?» «Если бы! Живой гад!» «Где?» «В Нассау». «Он в Нассау?» «Ну, в самом черном безовском списке, с той минуты, как Гриф туда позвонил». Дженнис отхлебнула пиво. «А твой братец, похоже, запал-таки на Шайлин». Флинн проследила ее взгляд. Шайлин сидела на краю стола, наклонившись к Бертону, который на инвалидном скутере с пивом в руке что-то ей говорил. «В библейском смысле еще не произошло», — сказала Дженнис. Не хватало ей только, чтобы у него швы разошлись, но, думаю, это вопрос времени. «Клевая сестренка Бертона», — произнес за спиной голос Коннора. Флинн обернулась. Коннор сидел в кресле каталки, Кловис держала ее ручки. «Как Даэдра?» — спросила Флинн. «Наверное, делает себе новые тату на память о сегодняшнем. Я отправил ее домой в такси». «Что ты там с ней делал?» «Промывал ей мозги, лязгал железом, без особого эффекта». Он глянул на Дженнис. «Пиво раненому бойцу?» «Сам возьми», — ответила Дженнис и пошла прочь. «Павла только жалко», — заметила Флинн. «Лоубер велела прыгнуть, если получится». «Костюм на самом деле типа Винксьюта, так что я не просто сиганул на удачу. Идея была вырубить Хамеда, пока он не скомандовал начать атаку дронов здесь. Да вот не вышло. Наверное, оттого меня и не взяли в летчики». Лоубер заказала новую перри, чтобы вернуть брательнику льва, плюс одну для меня. «Легкий лед», — приветствовал ее Мэйкон, они с Эдвардом держались за руки. Мэйкон прихлебывал пиво. «Дай глотнуть», — попросил Коннор. Мэйкон поднес банку к губам Коннора и чуть наклонил. Коннор выпил большой глоток и утер рот тыльной стороной того, что осталось от его руки. И тут появился Томми. Он шел через то место, где раньше была песочница для пейнтбольных танчиков, и смотрел на Флинн, улыбаясь, так, будто видит чудо.